Часть 11. Кто с базами быстро поймут, что у меня за кобура и что в ней находится? Наверное, я все усложняю. Здесь, в пошивочной мастерской, мне к нему могут снизу пришить кармашек для его ношения. И с законом проблем не будет, ведь я ношу в рюкзаке, а это разрешалось, и его доставать быстро будет удобно. Интересно, сколько за такой кармашек попросят? «Сколько вы за него хотите?» 300. «Он ведь не новый. 200. «Он в отличном состоянии. 280. 220, и то при условии, что вы мне вошьете в него кармашек под оружие». «Это как?» «Сейчас покажу». Надел на себя рюкзак, достал бластер из своего рюкзака и показал на себе. «Мне нужно сбоку или снизу сделать кармашек, чтобы бластер легко выдергивался. И этот кармашек должен надежно закрываться, чтобы бластер не потерять». «Можно бластер посмотреть поближе и замерить?» «Конечно». Поставил бластер на предохранитель. «Только осторожно, ствол еще горячий». Собрался отдать ей, когда поднял глаза и посмотрел на нее. Она была явно взволнована. «Убил?» — спросила она. «Нет, пожалел. А что, не стоило?» «Спасибо». «Понятно, похоже, ее родственники были». «Так что, замерять будете?» «Сейчас». Снял рюкзак и положил рядом с ним бластер. Она подошла и приложила бластер к дну рюкзака. «Хорошо, сделаем. С вас 220. Но все будет готово через 2 часа. Никак не раньше. Извините, много заказов». «Договорились». Заплатив за рюкзак, вышел из мастерской. «Что мне теперь делать эти 2 часа? Возможно, стоит вернуться в оружейный магазин и зарядить 2-ю батарею? Хотя, ну его с нацинками, обойдусь пока. Схожу, посмотрю, что дальше по улице. Потом вернусь за рюкзаком и одеждой». Следующий квартал, по сути, ничем от предыдущего не отличался. Встретил там еще один оружейный магазин. Учитывая, что здесь детям дарят угольники на дни рождения, дела у них должны идти хорошо. На следующем квартале меня заинтересовал продуктовый рынок. Там был в продаже огромный выбор разнообразных фруктов и овощей. Вот только ни один из них мне не был знаком, и я не знал, съедобно это или нет, поэтому так ничего и не купил. Здесь же было несколько небольших летних кафешек, где можно перекусить. Хоть я и ничего и не ел с утра, но на такой жаре аппетита совсем не было. Территория этого рынка плавно перешла в территорию, где торговали разными вещами, новыми и не очень. После этого зашел на территорию рынка дроидов. Здесь в продажу было выставлено в основном какое-то старье, судя по внешнему виду дроидов. Здесь же это все ремонтировалось. Рядом с техниками, осуществлявшими ремонт, лежали кучи частей от дроидов. Бродя между небольшими лавочками, понял, что мне как воздух была нужна информация. Как здесь все расположено и сколько стоит. Вот только как ее получить без нейросети было для меня загадкой. Похоже, мне нужен местный проводник, знакомый с ситуацией. Как его завести было для меня еще больше загадкой, пока все только стремились меня обмануть, ограбить и убить. Тем временем я уже вышел с рынка и пошел дальше по улице. Здесь мне встретилась кондитерская, первая за все время, потом мясная лавка. Уже прошел мимо нее, когда задумался, и решил вернуться. Просто прикинул в голове, что за 2 дня я съел от силы 2 килограмма мяса. У меня осталось еще 30 килограмм, даже больше, наверное. Что мне с ним делать? Если притащить сюда в город, то на такой жаре оно быстро испортится. А жить в лесу из-за мяса мне совсем не хотелось. С другой стороны, меня сегодня несколько раз здесь хотели прикончить. И мои предыдущие дни в лесу теперь казались легкой прогулкой по парку. Просто прикинул в уме, сколько мне надо там жить, чтобы все съесть. У меня получился 1 месяц. Мясо точно столько не выдержит и испортится. Нужно попробовать его продать или найти холодильник. Вот для этого я и зашел в мясную лавку. Передо мной было 4 прилавка. Из-за них за мной наблюдал оширец, достаточно крепкого телосложения. Все прилавки были заполнены кусками с мясом. Часть была свежим, а часть — замороженным. Мясо было не красного цвета, а бледно-желтого. Интересно, что это за мясо такое? Нужно прицениться вначале. Может, у него есть мясо кабана? На витринах его точно не было, я бы узнал. Уже открыл рот, чтобы спросить, но быстро понял, что не знаю, как здесь этот зверь называется. Как мне его описать? Что был вот такой в холке, бегал под деревом и рылся в листве, а я с дуру пальнул в него, не переключив бластер? После чего от него остались только задние ноги? Вот это точно сложная задачка. Выкрутился я таким образом. «Скажите, у вас есть мясо диких животных, что в лесу бегают?» «Нет, у меня только мясо стилаксов, их на ферме выращивают», — ответил мне продавец. Так проще не стало, не продвинулись вперед ни на шаг. Понятно только, что это желтенькое мясо от каких-то стилаксов. Придется спрашивать напрямую. «Скажите, как называются животные, что бегают в лесу, обитают стаями и постоянно роются в старой листве? Я случайно пострелил такое, и у меня полно его мяса». Он задумался или запросил нейросеть. «Ну, ты везунчик. Мало кто остается жив после встречи с ними. У тебя мясо дикой кикизы». Странно, но мне они не показались очень опасными. «Вам нужно такое?» «Мне нет». «Жаль». Выйдя из лавки, понял, что нужно искать холодильник или что-то подобное, причем на прокат. Подключить его мне было некуда. Где такое можно найти? Вообще не представлял. Пойдем дальше, возможно, что-то придумаю по дороге. Теперь знаю, что свинья по-местному кикиза. Прошел мимо летней кафешки, хотя, наверное, это сравнение здесь было неуместно. Здесь лето было всегда. Прошел, а потом решил вернуться. Возможно, в кафешке мясо получится продать. Здесь стояло несколько столов, и под навесом от солнца сидели парень с девушкой. Дальше за стойкой дремал хозяин. Судя по всему, около него стоял пищевой агрегат, как на станции или корабле. Несколько бутылок с разноцветными напитками дополняли картину заведения. Похоже, здесь ничего не готовят. Вся еда из пищевого агрегата. Но все-таки решил спросить хозяина. «Мясо кикизы интересует?» Он открыл один глаз, отрицательно покрутил головой и снова закрыл его. «Понятно. Зачем оно ему, когда у него все из автомата? Похоже, кикиза подложила мне конкретную свинью. Выхода нет, придется самому его есть». Продолжив движение, обнаружил еще две летние кафешки. Они были точными собратьями предыдущей, и в них также отказались от мяса. Похоже, продать мясо точно не получится. А где найти холодильник, я совсем не представляла. Следующий квартал оказался явно богаче предыдущих. Дома здесь начинались трехэтажные, и вывески на магазинах были большие, яркие и красивые. Около этих домов было много места для посадки летающих агрегатов. Ни одного полицейского мне пока не попалось. У меня закралось сомнение, есть ли они здесь вообще. Есть точно, вот только где они? Впрочем, встречаться с ними не было никакого желания. Вспомнил я о них, потому что мне на другой стороне дороги приземлился летающий агрегат. Из него вначале вышли два охранника в форме, следом за ними выехал дроид. Охранники осмотрели все вокруг, оценили меня как единственную потенциальную угрозу и решили, что я не опасен. Один ушел в магазин, и за ним туда же уполз дроид. Только после этого из летающего агрегата вылез их охраняемый объект и сразу скрылся в магазине. Это произошло так быстро, что я даже не успел рассмотреть, кто это был.